Глава 5. Фигли нет, когда да. Таисия. Неделя выдалась настолько дерьмовой, насколько вообще бывает. Меня уволили с работы. Это было не смертельно, но обидно. Мне казалось, что я вполне справляюсь. Но пандемия, отдел сокращали, поскольку заказов не было совсем. И уйти предложили мне и еще двум девочкам, самым молодым и неопытным. Старичков перевели на удаленку. Собственно, все было честно. Мне даже выплатили 3 оклада, и призрак голодной смерти на улице пока не висел над головой. В век интернета я вполне успею найти работу за пару недель. Наверное. Особенно если учитывать, что диплом у меня очень сомнительный. Настолько сомнительный, что я бы даже постеснялась его показывать в отделе кадров. И не потому, что я плохо училась. Просто наш универ не прошел аккредитацию, когда я была на 5-м курсе. Дипломы-то нам выдали, но осталось ими только подтереться. По-хорошему, нужно было найти вуз с похожим профилем, собрать все свои бумажки и попытаться хотя бы платно устроиться курса так на 4-й. Но денег у меня не было, а теперь еще и работы. Да и желание, если честно, тоже. Может быть, к осени я возьму себя в руки. Настроение было поганым. Чтобы хоть немного успокоить нервы, я зашла в одно из сообществ, которое администрировала на досуге, за символическую плату, и покидала в бан особо злостных троллей. Нечего тут. Если мне плохо, пусть будет плохо всем. А потом вместе высветился странный видеозвонок. Мне никто никогда там не звонил. Даже любопытно стало, кто этот самоубийца. И я нажала «Ответить». Фигли нет, когда да. Меня ждал очешуенный сюрприз. С экрана на меня смотрела я. С длинными волнистыми волосами, в странном черном пеньюаре, взволнованная и бледная. Ой, у меня глюки или я неправильные витаминки принимаю? «Что за фигня происходит?» «Я — это ты, только в другом мире», — заявило мое отражение, и я сразу успокоилась. «Прикольно. Я заснула, и мне снится забавный сон». «Привет. Что это значит?» «Ну, ты ведь знаешь, что есть множество миров, бесконечное отражение друг друга, и почти в каждом мире есть двойники, абсолютные двойники, понимаешь? Просто где-то мы еще дети, где-то уже старики. Вот ты мне вполне подходишь». «Серьезно?» — я засмеялась. «Для чего подхожу-то?» «Поменяться жизнями». «А зачем?» «Ты хочешь стать бессмертной, жить в богатстве и роскоши?» «Кто же этого не хочет?» «Я... Мне такое совсем не по душе». «А мужик прилагается к бессмертию?» — поинтересовалась я. «Ну, роскошный, высокий, с кубиками пресса и богатым достоинством». «Еще какой?» — пообещала девушка. «Твой истинный». «И в чем подвох? Бесплатный сыр он знаешь где?» «Где?» — моргнуло отражение. «В мышеловке». «А, ну да, так и есть. Тут мышеловка, клетка золотая, огромный дворец, а в нем лишь ты, мужик и слуги, и это навеки вечные». «Навеки вечные, свое жилье, да еще и дворец? В собственности? Мужик согласен жениться, а после развода мне что-то перепадет?» «С такими, как он, не разводятся», — мрачно прорекла девица. «У вас будет вечная любовь после обряда бракосочетания». «Да ты гонишь!» — с удовольствием сообщила я, откидываясь на стуле. Так не бывает, чтобы все сразу. И любовь, и мужик, и дом, и бабки. «Не бабки», — скинулась девочка. «Вполне приличные молодые служанки, красивые». «А, тут гарем, что ли?» «Нет, ну, я точно не знаю, но ты будешь единственной женой. Скажи, разве это не прекрасно?» Я почесала нос. «Ну, учитывая мои перспективы, замуж мне не светит с моим мерзким характером. Жилья своего нет, и если появится, то не скоро. Дети тоже не будет. Увы, медицина в моем случае бессильна. На кошек у меня аллергия, в старости останусь, одна-одинёшенька. Работы нет, родителям вообще не до меня». «Знаешь, я пас», — пробормотала я. «Найди кого-нибудь другого». «Почему?» — вытянулась личико девушки. «Тебе же нужен обмен, верно? Не выйдет. Ты здесь сразу же сдохнешь. У нас экология плохая, экономический кризис. Доллар растет не по дням, а по часам. Пандемия, знаешь ли». «Что?» «Болеют все неведомой хренью и умирают». «Чума?» Широко раскрыла глаза девушка. «Вроде того». «Так я не собираюсь оставаться. Я же Магесса. Найду выход. Мне нужно только где-то спрятаться, а потом что-нибудь придумаю». «А сама почему не хочешь вот это все?» Я с подозрением на нее уставилась. «Бессмертие на дороге не валяется». «Я Магесса», — снисходительно сообщила она. «Жить буду долго. И богато, и успешно. Без всяких там мужиков». «Угу». «Ты сказала, что я — это ты, только в другом мире. Ну, типа клон, так?» «Не знаю, что такое клон, но ты поняла верно, так и есть». «Выходит, я тоже маг?» Отражение задумалось и неуверенно покачало головой. «Не факт, зависит от мира. И еще от многих факторов. Кровь у нас одинаковая, и тело, и волосы, и все остальное. А что до способностей и характера, это уже от воспитания, наверное, зависит. Ясно. Генетическая идентичность не гарантирует мне сверхъестественных способностей. Жаль. Забей. Поклянись лучше своим даром или чем там маги клянутся, что ты не врешь. И все так и есть, как ты говоришь. Клянусь, радостно защебетала девушка. И дворец, и богатство, и долгие лета, и жених красивый, сильный, родовитый, и он тебя не обидит, потому что ты его истинная, кровью своей клянусь. Ну ладно, я согласна. А чего? Сон есть сон. Хоть во сне на мужика красивого поглазею. Если повезет, то даже пощупаю разок. Фигли нет, когда да. Повторяй за мной. Как за светом тьма, как за летом зима, как за месяцем день, как за деревом тень, так и я за тобой, как за родною сестрой, в мир чужой приду, свою судьбу найду. Я повторила. Ничего сложного, даже не сбилась ни разу. А потом из окна месса высунулась настоящая человеческая рука. Я за нее ухватилась и вжух, словно рухнула куда-то в черноту. Так во всех снах и бывает. Непременно куда-то упадешь, а потом проснешься. Эх, не успела мужика пощупать.